Warhammer Crime. Гай Хейли. Хорошие люди не нужны. Расшифровка. Входящее сообщение. Vox Script. Отправитель – пробатор первого класса Фьодор Бловост. Идентификационный номер 032567AZ. Лекс Округ, Ближний Сталь. Субрайон – Внутренние Внешние Кольца. Адресат – Главной юстиции Маскел Реск. Лекс Округ, Ближний Сталь. Высшее обозначение. Сообщение начинается. Юстиции Реск, я рад наконец-то сообщить вам немного позитивных новостей. К этому сообщению прилагается первая запись из дневника пробатора Симеона Демаксиона Ноктиса, которую нам удалось расшифровать. Увы, шифр воспроизведения продолжает ставить в тупик лучших наших лексаторов. Я продолжаю обращаться с просьбой об официальной помощи в расшифровке документов к Adeptus Mechanicus, но они не отвечают. Я буду настаивать. Простите меня, я вовсе не оправдываюсь, а только стараюсь держать вашу честь в курсе всех открытий, связанных с этим печальным делом, какими бы ничтожными те ни были. А тем временем, из нижеследующего рассказа Демаксиона Ноктиса можно почерпнуть кое-что интересное относительно состояния его рассудка за несколько месяцев до инцидента. Примечательно, что дневник, по-видимому, адресован читателю, личность которого я пока не смог определить. Сам Демаксион Ноктис мне не говорит. В данном отношении он хранит поразительное упрямство. Поскольку его окружные записи были вычищены, почти наверняка его собственной рукой, было трудно установить какие-либо факты относительно прошлого Демаксиона Ноктиса. Его семья намеренно чинит препятствия и не хочет передавать мне свои архивы. Она обладает влиянием, которое выходит за рамки всего, что я могу задействовать лично, и Adeptus Arbitris весьма ясно дали мне понять, что вмешиваться больше не станут. Если это не слишком дерзко с моей стороны, осмелюсь предположить, что вы могли бы добиться большего успеха либо у вышестоящих властей, либо у семьи. Ваше положение более высокое, нежели мое. Они могут прислушаться к вам. Я полагаю, Демаксион Ноктис наслаждается моим бессилием. Его сердцебиение участилось, когда я сообщил, что мы взломали часть его дневника, и хотя уже через несколько минут он вновь принял свой обычный презрительный вид, я признаю некоторый триумф в моем последующем отношении к нему, ибо мне казалось, что мы, возможно, чего-то достигнем. За этот маленький грех я прошу прощения и у вас, и у императора, мой господин. Уверяю вас, мой энтузиазм не повлиял на мои суждения. Расшифрованный нами отрывок представляет собой комбинацию аудекса, видео, пиктов и текста. Все материалы, относящиеся к этому документу, прилагаются к данному посланию. Впрочем, Демаксион Ноктис, похоже, предпочитает в качестве ключевого способа самовыражения письмо. У него есть небольшой литературный талант, поэтому для удобства восприятия я взял на себя смелость сжать оригинал в нижеследующую текстовую версию, дополнив ее в одном или двух местах, где это было необходимо, моими собственными словами, основанными на других материалах. Ваш покорный слуга Фьодор Бловост, пробатор первого класса. Окончание вокс-скрипта. Начало расшифрованного фрагмента. Издаваемый воксгорном писк слишком похож, как по мне, на звуки песчаных кусак. Он напоминает мне о том, что было до того, как я оставил свою жизнь позади. Такой вот писк, реально подражание кусакам. Предчувствие этого сигнала окрашивает мои сны, уводя меня по дорогам памяти, которыми я предпочел бы не следовать, обратно в элитные поместья среди пустынь и те нечастые мгновения, когда я наслаждался обществом отца. Я ненавижу этот звук, но не в силах заставить себя его изменить. Мою аугментическую руку трудно контролировать после сна. Ей требуется время, чтобы войти в контакт с нервной системой. Я вынужден разрабатывать аугментат с помощью нескольких упражнений, чтобы стимулировать хороший темп синхронизации. У меня редко бывает время. Как итог, я разбил стальным кулаком больше вокс-устройств, чем хотел бы себе признаться. В моих снах моя правая рука все еще из плоти. Когда я просыпаюсь, то сразу вспоминаю, что это не так. В этот раз я нашел кнопку и нажал ее. Вокс-канал открылся. Его характерный щелчок помогает мне вернуться в «здесь и сейчас», напоминает о том, кто я и что из себя представляю. «Ноктис», — произнес я и невольно зевнул. Прошлой ночью я засиделся допоздна. Не работа, только шибина, я и бутылка амосека. «Пробатор, я прошу прощения за столь ранний час, но вы просили, чтобы вас проинформировали». Я сел и потер лицо. Аугментика хороша, но она не настоящая. Пласталь между подушечками из синтекожи скрежещет по моей щетине. Утром они всегда холодные. «У меня 14 уведомлений от командования Бастиона, Барастин. Что это за дело?» Во рту был ужасный привкус. Рядом с кроватью стояла чашка холодного кофеина. Я отхлебнул и поморщился, но не отставил чашку и встал с постели. «Извините, сэр». Барастин хорошо справлялся со своей работой, хотя иногда его приходилось подстегивать. «Теперь он мертв. Это моя вина». Еще один свинцовый слиток стыда на мою голову. «Это Ерзи Демидой из дела о пропавших без вести». «Марченстка», — произнес я. «Дело о пропавших без вести» — столь мягкая фраза, применительно к столь разрушительному для карьеры событию, — подумал я. Был такой лорд Марченстка, мерзопакостный тип, но я расскажу о нем как-нибудь в другой раз. Его дочь Юлиана была идеалисткой, немного похожей на меня, но более глупой. Из-за своего идеализма и глупости, превосходящей мою собственную, Иулиана пропала. Почти наверняка похищена. Скорее всего, мертва. Отпрысков богачей постоянно крадут ради планшей, но бывают и худшие похищения, движимые стремлением унизить власть имущих. Я решил, что это один из таких случаев, потому что Иулиана и след простыл. Это было проблемой. На нас давили. Я раздражался из-за этого, хотя и не так сильно, как наш костелян Иллиос. «И где он?» «В цепи». «Ну хорошо, а что-нибудь конкретней?» «Да, я узнал его точное местонахождение по состоянию на 3 часа назад». «Схожу, проверю». Последовала пауза. «В подбрюшье цепи идет активная санкционерская операция». «Голодные бунты?» В некоторых частях Варангантюа возникли проблемы с поставками. На Олекта никогда не было достаточно еды, но сейчас подлинный дефицит входит в норму. Много людей умирает. «Да, снова. По всему округу». «Это санкционеры передали по Воксу позицию Демидоя?» «Нет, сэр», — сказал Барастин. «Осведомитель». «О да, они сама надежность», — саркастически заметил я. «Если вам повезет, он все еще будет там». «Если повезет», — ответил я. Голова моя была необычайно ясной, и я подумал, что амосек, должно быть, в кои-то веки не оказался поддельным. В Варангантюа настоящий амосек встречается редко. Мой отец когда-то хвастался, что на всей планете, вероятно, лишь несколько тысяч бутылок. Но ты можешь определить, что пил подлинный амосек, если наутро у тебя не болит голова. Мне повезло. «Ваксируй и дай им знать, что я еду. Скажи, что это дело первостепенной важности. На контроле у Костеляна и Леса. Я не хочу проблем. Санкционеры и в лучшие времена горячие головушки». «Выполняю, сэр». «Барастин». «Сэр». «Молодчина», — сказал я неохотно, потому что он и впрямь молодец, а похвалы никогда не бывает много. «Благодарю, сэр». И он отключился. Я подошел к окну и допил кофеин. Я живу высоко. Это единственная уступка тому, кем я был. Я не разрешаю людям приходить ко мне домой. Не хочу, чтобы они видели, как я живу. Возможно, потому что чувствую себя виноватым. Пусть даже это жилище совсем не похоже на то, где я вырос. Мне пришлось сделать выбор. Отринуть ли все, чем я был, и жить в грязи, или купить себе немного комфорта. Я размышлял, не жить ли мне бедно. Какое-то время пытался. Много пил, околачивался в местах, куда не ходят люди с пробаторской голопечатью. Думаю, я старался убить себя таким намеренно беспечным поведением. Это был этап. Он прошел. В конце концов, я решил, чтобы делать свою работу должным образом, как и обещал, как поклялся, когда порвал с королевской жизнью, легкую роскошь вполне можно себе позволить. Чтобы спасать людей из грязи, ты не обязан в ней валяться. Испачканные руки немного расширяют горизонты, и мне этого достаточно. так что я живу хорошо. Я никогда не говорил, что идеален. Мои пальто, брюки и рубашка валялись на полу, все в пыли. Я отряхнул их, не заботясь о бардаке. У меня есть слуга, вот пусть и наведет порядок. Как я уже сказал, я не идеален. Шибина одарила меня взором больших карих глаз, прежде чем я ушел. Я посмотрел на нее с выражением, говорящим «нет». Она прокралась по полу и разворчалась. Мяукающий зверь хотел наружу. «Тебе нельзя выходить», — сказал я. «Тебе никогда нельзя выходить», — говорю я ей каждый день. «Если я тебя выпущу, тебя украдут на продажу или на еду». Я почесал Шибину за ухом. Она простила меня, как и всегда. Я никогда не говорю ей, что в подгороде на воле разгуливают дикие филиды-мутанты, большие, как малеванские тигры. Это ее только раззадорит. Я накормил ее. Шибина посмотрела сурово, но, похоже, осталась довольна завтраком. У меня в домициле имеется лифт, ведущий прямо к автостоянке. В моих жиланклавах много богачей, так что на нижних уровнях полно частных автомашин. Через несколько мгновений я уже сидел в своей. Не знаю, помнишь ли ты, как выглядит ближняя сталь в это время года. Много времени прошло с тех пор, как ты покинула ее, но прежде чем наступит зимний холод, тут жарко. Дующий из закатного океана ветер, насыщенный влагой, атакует пустоши, затем горы Варана, швыряя на их дальнюю сторону первые снега и дожди, а затем обрушиваются на нас горячими зубами пыли, и кусают они сильно. Какой-то климатический эффект делает воздух горячим. Это странновато, но естественно. Говорят, по теплоте ветра можно определить, насколько холодной будет зима. Он дует не слишком долго, но это был один из жарких дней. Такой свирепый ветер ощущается как ярость, и он разогревает ближнюю сталь, подобно горшку на огне. Это был один из тех дней, когда случаются вспышки насилия. В воздухе чувствовался их привкус, тяжелый, металлический, словно кровь. Обычные мужчины и женщины нашей помойки размером с планету все время получают по зубам. В такие дни, как этот, они получают еще разок бесплатно. Хвала императору. Цепь, район ближней стали, аккурат у подножия сталь кургана. Я поехал в цепь по дороге с верхних склонов. Ближняя сталь ползет вверх по горам, пытаясь сбежать от грязи. В редкий ясный день из моего жилища виден снег на вершинах. Город там древний. Глубокие уровни построек заполняют старые долины. У отца в кабинете была карта. Я мог рассматривать ее часами. Он поощрял меня. Один из тех редких случаев, когда старый ублюдок говорил мне что-то приятное. Здесь тоже была долина. Теперь ее не видно, но по обе стороны можно различить очертания гор, погребенных под вздымающимися рядами шпилей жиланклава, словно рот, полный стальных зубов. Один император знает, что там внизу. Мы, блюстители, никогда не спускаемся так далеко. Цепь – самый глубокий уровень, где нас можно встретить. Самый большой зуб из всех – сталь курган, анклав Адептус Механикус, и он упирается в небо так, будто в самом деле хочет пронзить его. Это настоящий шпиль. Вершина – клинок, рассекающий облака, высотой превосходящей горы. Сбоку на полпути вверх есть пустотный порт, большая часть которого выходит в космос, выпирая наружу. Я часто думаю о нем как о грибе, вроде тех, что питаются металлом в подгороде. А иногда я представляю порт гнездом висперов, а все корабли, прибывающие и покидающие доки, насекомыми. Я видел, как туда спускают большие космолеты, но для пустотного порта он, как утверждают, маловат. Обычно я могу видеть сталь-курган из жиланклава. В моем домициле есть одно место, откуда открывается обзор сквозь нагромождение кварталов на склонах до самой зоны воспрещения и красной дороги вокруг дна. В то утро я не разглядел ничего. Ветер принес облако пыли, мелкой, как заботы в ладаре. Такой смог всегда ощущаешь на вкус, независимо от качества фильтрации. Эти песок, пыль и сухость вызывают жажду. Он пустынный, отработанный. Вот какой вкус у Олекта. Один мой знакомый по имени Хон Цзинь как-то сказал, что нам, живущим в ближней стали, повезло, что мы вообще можем ощущать планету на вкус. «Большинство людей в Варангантюане обитают так близко к природе», — говорит он. «Но природа на вкус не такая. Я знаю места и получше. Алекто – мумифицированный труп. Варангантюа – пятно гнили на его боку. Улицы были пусты. Предупреждали о приближении худшего ненастья, пепельных и песчаных бурь, достаточно мощных, чтобы убить, и о холодной погоде, идущей на хвосте у жаркой. Во всех горных округах был введен запрет на поездки. Автомобиль одиноко шуршал по дороге. Взметенную им пыль уносило ветром обратно к лентам смога, струящимся вниз по горам. Из-за пыли видимость сократилась метров до 45 или около того. С наступлением зимы в свои права вступала ночь. Утро напоминало по цвету мочу и не обещало стать светлее. Небо было оранжевым, здания оказались черными силуэтами. Машина указывала направление. Авария нам не грозила, но техника не в силах избавить от чувства клаустрофобии, навеянного пылью. Дорога достигла низин. Уже должен был показаться сталь курган, протыкающий небо, но я ничего не видел. Только намек на пробел там, где лежал красный путь. Этот пустой круг, который отделяет их от нас. Возможно, ты не знаешь. Возможно, такому вас не учат. Я скажу прямо. Мы думаем, что Империум един, однако это не так. Есть Терра и есть Марс. Каждый из этих миров управляет частью царств человечества. Их отношения сложны. Нам, аборигенам, это известно. Мы живем так близко к Адептус Механикус, что дышим их подержанным воздухом, насыщенным вонью техномагии. Мы живем в тени их улья. Я свернул в подъездной туннель, который вел под тяжестью зданий, сокрушающих горную породу Алекта, и оттуда в цепь. В горных зонах все основные доступы в подгород экологически запечатаны. Когда приходят бури, дешевле удерживать пыль снаружи и позволять людям дышать переработанным воздухом, чем пытаться фильтровать атмосферу. Дорогу перегораживают двойные ворота. Передо мной стояли еще три машины. Одна частная, две служебные. Эти ворота пропускают по 40 единиц за раз, что дает тебе представление о том, какое стояло затишье. Но вот дверь открылась, и по ту сторону все иначе. Повсюду люди, и так близко к поверхности, много транспорта. Мне пришлось включить свои горны, чтобы выехать на основной маршрут цепи. Другие водители без промедления убираются с дороги. Они вынуждают меня ощущать себя всесильным, и мне это не нравится. Единственное, что заставляет меня чувствовать себя лучше, это напоминание самому себе о реальной власти, которую я отринул ради этой жизни, и о работе, которую я должен выполнять. Оно позволяет видеть испуганные лица и опасную спешку, когда машины уступают мне путь в истинном свете. Оно не дает мне чувствовать себя так же, как любая другая шпилерожденная свинья, властвующая над чернью. Но все равно эта мысль горчит на вкус. «Дальше тебе нельзя, Симеон. Только не в твоей машине». «Почему?» Я опустил окно, чтобы поговорить с Балтхейсом. Я его немного знал. По меркам санкционеров он был приличным парнем. «Разве Боростин вам не ваксировал?» Не ответив на вопрос, Балхейс оглянулся на заграждение, перекрывающее дорогу. «Голодный бунт! Он приближается. У нас там наземная операция с целью арестовать зачинщиков, прежде чем протест выйдет из-под контроля. Но он все равно начнется. Мы не можем остановить такое». Я кивнул. «Даже если бы не знал, я бы это учуял. В ветре. А еще я чувствовал запах пыли, даже там, внизу. Она скрипела у меня на зубах. Мои глаза были сухими от нее». «Этот горячий ветер несет всякую хрень», — сказал Балтхейс. «Это все война». «Что? Держит местных впроголодь?» Балтхейс фыркнул. «Ты всегда был мягким. Война постоянно где-то дойдет». «Это правда. Но то, что происходило там, за пределами системы, не походило ни на что известное прежде». «Это всего лишь предлог для восстания», — продолжал Балтхейс. «Их нужно наказать». Я забарабанил пальцами по рулевому колесу машины. «Я слышал, эта война серьезнее всех прежних». «Ты слишком веришь слухам». «Вот почему я хорош в своем деле». Балтхейс был без шлема. Это всегда выглядит неправильно. В полном снаряжении санкционер безлик. Он часть правительства Владаря, которое является продолжением власти лорда-командующего Алекта, и поэтому в конечном счете каждый санкционер в своей скромной роли представляет сам Империум. Они – зримая воля Императора. Мы, пробаторы, можем быть кем угодно, но не носим форму. Санкционеры с их броней, значками и оружием выглядят подобающе. Черные-причерные, цвета власти, цвета смерти. А без шлемов они будто притворяются. Ты же знаешь, что я не вправе тебя пропускать, только если ты тут неофициально. Официально. Барастин сообщил вам. Я был уверен, они разговаривали. Покажи документы, велел Балтхейс. Ну, разумеется. Чтобы санкционер отказался от шанса покомандовать пробатором. Я перегнулся через пассажирское сиденье и вытащил инфопланшет из багажного отсека. Там царит бардак. Мне нравится содержать машину в чистоте. В конце концов, я за нее заплатил. Но в отсеке полный хаос. Обертки от еды, тексты епитемии, всякая всячина. Я запихиваю туда все до тех пор, пока хватает места. Затем опустошаю его и начинаю снова. Балтхейс приподнял бровь, заметив разницу между беспорядком и первозданной, безукоризненной чистотой пластека остального интерьера. «Что я могу сказать?» – сказал я. «Люблю, чтобы в моей жизни был хоть какой-то контраст». Он покачал головой. Жест приземленного человека, отвергающего претенциозность высших классов. «Они все ненавидят меня за то, кем я был. Они думают, это я притворяюсь». Балтхейс взял планшет. Служебное устройство активировалось при приближении к идентификационной бусине, воткнутой в его запястье. «Ордер на задержание!» Он прочел имя на файле. «Ерзи Демидоя!» «Как сказал Барастин?» «Предположим, твой подчиненный со мной не говорил. Ордер!» — повторил он. «Может, ордера не понадобится», — сказал я. «Мне нужно поговорить с этим человеком. Возможно, у него есть зацепка по одному из моих дел, но я не хочу привлекать Демидоя, если в этом нет необходимости». Я неопределенно махнул своей настоящей рукой. «Слишком много лишнего ажиотажа». «Мне все равно, что ты будешь делать», — сказал Балтхейс. «Но здесь сказано, что ты можешь пройти». Он нахмурился. «Если тебе не нужно его арестовывать, зачем у тебя ордер на задержание?» «Я учуял, что надвигается», — сказал я, указывая на воздух, будто все еще мог обонять запах ветра так же, как по-прежнему чувствовал вкус пыли. Балтхейс проследил за моей рукой подозрительным взглядом. «Я ношу перчатку, чтобы прикрыть протез, но люди о нем знают. Аугментика пробуждает самые разные эмоции, в основном плохие. И мне нравится делать все так, как положено». «Тогда мне придется тебя пропустить». Балтхейс снова нахмурился. «Оставь машину там!» Он указал на полосу замасленного тротуара в пару футов шириной, расположенную вдоль проезжей части. «Серьезно?» «Я за ней присмотрю. Ты не возьмешь ее в глубинную цепь. Все въезды и выезды на наше усмотрение». Он пронзительно свистнул и помахал одному из своих людей. Послышался рокот тяжелого мотора. Густые синие выхлопные газы вырывались из бронетранспортера. Балтхейс взялся за вокс-бусину, висевшую у него на шее. «Омникаст!» — приказал он. Бусина звякнула. «Всем подразделениям! В оперативную зону направляется пробатор Симеон Ноктис. Не вмешиваться!» Он уронил бусину, оставив ее болтаться на проводе. «Мне приказано охранять этот периметр и не пропускать через него никакой транспорт. Кроме этого, меня ничто не заботит. Если увидишь боевые действия, не вмешивайся. Все парни накачаны стимами, и им приказано сперва стрелять, потом допрашивать». «Ну, это их обычные приказы, да?» – спросил я. Взгляд Балтхейса стал жестким. Санкционеров можно винить во многих грехах, но нелояльность не входит в их число. «Один из моих людей тебя подвезет», — медленно проговорил он. «А после ты будешь предоставлен сам себе. Я тоже люблю делать все как положено». Водитель Балтхейса был угрюмым парнем, не пожелавшим выдать свое имя. Дважды спросив и не получив ответа, я прошел в заднюю часть оплота и сел. Это не самые удобные транспортные средства. Огромные колеса делают езду достаточно плавной, но днище машины расположено близко к земле, чтобы под него не попадали люди. И если БТР ударяется о что-то на дороге, то звенит, как чертов колокол. Если на ходу оплот цепляется за какую-нибудь штуковину, она визжит, пока не оторвется. Ни о какой подвеске говорить не приходится, да и акустические перегородки оставляют желать лучшего. Барьерное лезвие на передней панели ограничивает вид из переднего окна вне зависимости от того, поднято оно или опущено. Внутри жарко, шумно, а из-за специфики его обычных пассажиров еще и воняет. Я не мог думать в такой обстановке, поэтому удлинил свою электрошоковую палку, проверил заряд и убрал ее обратно. Также я вытащил пистолет, убедился, что в патроннике есть пуля, и неплотно вложил оружие в подмышечную кобуру. Оплот резко остановился. «Мы на месте, пробатор». «Его длань», — сказал я с обычной профессиональной вежливостью. Водитель не оглянулся. Я одарил его затылок хмурым взглядом. Боковые двери с визгом открылись, и я полез наружу. Человек Балтхейса уже разворачивал машину, прежде чем я успел вступить на землю. Пришлось отскочить в сторону. Оплот сдал назад, завершил маневр и с рычанием укатил, оставив меня в однополосном туннеле, узком и низком, из тех, по которым ездят повозки-сервиторы. Цепь совершенно нищая, и движение здесь оживленное лишь на магистральных дорогах. Туннель изгибался. Оранжевые люмины образовывали светящийся хребет вдоль потолка. Было удушающе жарко, воздух почти не двигался. Иногда, если население взбунтуется, в местах наподобие этого отключают атмосферу, пока суматоха не утихнет. Прекращение подачи воздуха я не заметил, что, впрочем, не означало, что этого никогда не произойдет. «Еще одна чертова штука, которую я должен принять на веру», — проворчал я, закатал рукав куртки и активировал кагитатор, который ношу на искусственной руке. «Не люблю прямые визуальные каналы. Визорные дисплеи еще хуже. И то, и другое отвлекает. Я храню информацию там, где ей и место, где я могу легко получить к ней доступ, но лишь тогда, когда она мне нужна. Пробатор должен использовать собственные глаза. Слишком многие люди погружены в свои инфоканалы. Они многое упускают. Тратить все личное время на просмотр потока данных – хороший способ запороть работу. Наручное устройство имеет встроенный инфопланшет с приличным экраном, высокочастотный кристаллический блок с возможностями гололитической проекции. Наряду с протезом и тачкой это еще одна вещь, которую оплатила моя семья. Людям нашего ранга такую технику не выдают. Выставленное на показ богатство не служит мне добрую службу, но, полагаю, мне все равно, иначе я бы так не делал. Деньги, на мой взгляд, помогают в работе. Никто не понимает, что для меня все связано с работой. Я вывел на экран картолит, чтобы определить маршрут, и зашагал, насвистывая, по туннелю. Через несколько минут я уже топал по внутренней кольцевой дороге, главной виа-цепи, огибающей сталь-курган. Она достаточно высокая в сравнении со зданиями в несколько десятков этажей и местами широкая. Атмосфера в округе угнетала. Вокруг не было заметно ни души. Я увидел, как от окон в многоэтажках отпрянула пара силуэтов, но на этом и все. Те, кто не собирался на конфронтацию с санкционерами, попрятались. Люди в таких местах всегда знают, что должно стрястись раньше нас. Я оказался под землей. Где-то наверху был потолок, представляющий собой нижнюю сторону более удачливого района. Цепь – одно из тех жалких мест, где никогда не светит солнце. По одну сторону Виа тянулись многоквартирники, а по другую – ошеломляющий лабиринт хижин, мастерских и небольших мануфакторумов. Промышленность в Варангантюа кипит, но большинство бедняков, а это в основном все, не могут позволить себе то, что производится на официальных предприятиях. Если тебе нужна ложка или рубашка или пистолет, а ты беден – то тебе в места такого рода. Я бывал здесь раньше, много раз. Обычно в цепи кипела бурная деятельность, но сейчас воздух казался необычайно чистым, и это не предвещало ничего хорошего. Это означало, что никто не разжигал печь или кухню, а значит, что бы здесь ни творилось, оно назревало по меньшей мере день. Мне следовало действовать быстро. К счастью, идти было недалеко. я углубился в лабиринт мастерских. Неплотно пригнанные металлические листы, изображавшие уличное покрытие, гремели под ногами, пока я не добрался до края. Вот почему этот район зовут Цепью. Сталькурган пробивается сквозь многослойный подгород на дно долины, а затем сквозь кору. Некоторые говорят, он идет до самого низа, туда, где порода становится мягкой и достаточно горячей, чтобы тебя поджарить. На номинальной поверхности есть красный путь, отделяющий суверенную территорию Алекта от владения Адептус Механикус. Под землей все не так однозначно. Там висит занавес из золотых цепей, отмечающий периферию, соответствуя красной линии на поверхности, отделяющей наш кусочек ничейной земли от их кусочка ничейной земли. Первые вертикальные 90 метров или около того это разграничение очевидно и сурово. Я встал поближе к занавесу и посмотрел вверх. Оттуда можно видеть всю дистанцию до нижней стороны красного пути. Наверху имеется свободное пространство в 180 метров, по 90 метров с каждой стороны занавеса, но ниже этого уровня оно становится все грязнее, сужаясь по мере того, как расширяется основание башни Адмехов, и местные заполняют все больше пространства у края, подбираясь все ближе и ближе к цепям. Полагаю, это напоминает сам Империум. Разделение между Адептус Механикус и остальными людьми, существующие только на поверхности. На глубине в 90 метров и ниже цепники строят свои хибары и мастерские у самого края, а другая сторона забита машинами Механикус. Обе стороны кое-где почти соприкасаются, лишь тонкая завеса из блестящих звеньев сплава отделяет один мир от другого. В других местах высится нагромождение лачуг, варангантюанское народное зодчество, как со смехом называют академики эти сооружения, которые заканчиваются у круто уходящей вниз пропасти. Сама пограничная цепь, блестящая тонким масляным покрытием, всегда остается нетронутой. Хотя это не самая диковинная вещь, извиденных мною, странности ей не занимать. Преграда выглядит хрупкой, но она реальная. Просунь руку за этот занавес, и ты ее потеряешь. Если пройдешь через него, умрешь. Хозяева Сталькургана способны тебя убить, кем бы ты ни был. Ни я, ни любой другой блюститель, арбитратор, аристократ или кто бы еще на этой изношенной скорлупке мира ничего не можем с этим поделать. Между задними стенами мастерских и цепями был узкий проход, чуть шире переулка. Там валялись кучи хлама и металлических обломков, ожидающие повторного использования, и не упасть было трудно. В левой руке я держал пистолет. В искусственной правой он кажется мне чужим, так что теперь я стреляю с левой. Я был готов. Я проверил свое местоположение на трехмерной карте. Картолит – единственное средство хорошей навигации в подобных местах. На карте мерцал ровный красный огонек, обозначая лачугу-кузню, где прятался Ерзи. На мгновение я замер. Дыхание громко отдавалось в ушах. Я старательно огибал хлам под ногами. Один неверный шаг, и я объявлю о своем присутствии хозяевам-киборгам Сталькургана в 5 километрах над головой, не говоря уже о подонке, которого мне нужно было схватить в 90 метрах впереди. И тут я услышал пение. Большие группы людей, сотни, мятеж. Я немного пришел в себя, оценил свою позицию. Я бросил взгляд на задворки лачужек у водопада безупречных золотых звеньев. Хорошее место, чтобы угодить в засаду. И решил войти через парадный вход. Я ушел в сторону от блестящего занавеса и вернулся на главную магистраль. Ее изображению в моем кагитаторе недоставало точности. В цепи все время что-то меняется. Кто-то выровнял дорогу, зонировал здание, навел порядок. Я решил, что это может быть работой восходящего бургграфа, который изображал ответственность перед народом, шагая по тупиковой дорожке от альтруиста к преступному авторитету. Я видел подобное 1000 раз. Благие намерения не стоят на страже морали. Дорогу преграждала шеренга санкционеров. 2 ряда, 35 метров в поперечнике, поскольку тот участок пути был значительно расширен. Дороги в древности строили широкие. Это заметно, если смотреть внимательно. Трущобы и рахитичные фабрики, вырастая, заполняют их как бурьян, прежде чем его скосят. Это круговорот жизни в Нижнем городе. В тот момент главная дорога выглядела почти впечатляюще. Блюстители тесным строем отступали от линии людей, топая ногами и с грохотом опуская в такт полицейские щиты. Гром правопорядка гремел с металлических небес. Толпа отказывалась слушать. Люди кричали все разом, скандируя разрозненные обрывки песен о несправедливости и угнетении. Все они плохие, эти песни, и певцы не знали больше половины слов. Из центра санкционерской шеренги рявкнул усиленный воксом голос. «Вернитесь в свои жилища! Вернитесь к своему труду! Вы нарушаете лекс алекто! Разойдитесь или будете наказаны!» Мужик не стал цитировать, на какие статьи закона ссылается и откуда они исходят. В этом не было никакого смысла. Он мог бы выдумать их прямо на месте. По мнению бунтовщиков, он, возможно, так и делал. Толпа стонала и ворковала. Такое множество людей порождает странный шум. Люди теряют себя в толпе. Она становится одним зверем, с одним голосом, таким же громким и многослойным, как у моря. «Еда!» — кричала она. «Голод! Несправедливость!» Грохотали барабаны. Металл лязгал о металл. «Возвращайтесь по домам!» — крикнул предводитель. Я не узнал его голоса и не мог понять, от кого из санкционеров тот исходит. Наверное, мы знакомы, но им полагалось оставаться безликими, и это сработало. У меня не было времени смотреть на протест. Укромное местечко Ерзи все еще находилось в полусотне метрах позади отступающих санкционеров, но вскоре они поравняются с ним. Я подбежал к блюстителям закона сзади, удостоверившись, что им известно о моем присутствии. Они не обернулись, но знали, что я здесь. «Дубинки, вход!» — крикнул предводитель. Они немного раздвинули стену щитов, высунули наружу шоковые дубинки и включили их. Вдоль шеренги сверкнули молнии. Это привлекло внимание толпы, и она остановилась, но развязка обещала стать кровавой. Так было предсказано звездами. Я тихо двинулся по улице к кузнечной мастерской, стараясь обогнать приближающееся насилие. В этот момент Ерзи высунул голову из окна второго этажа, чтобы посмотреть, что происходит. Я был уверен, что он меня увидит. Долгую минуту он наблюдал за мятежом, а затем неизбежно решил оглянуться и увидел меня. Его глаза расширились. Он знал, что я иду за ним. Его голова втянулась внутрь, и он исчез. Я выругался и побежал. Ударом аугментической руки я выбил дверь. В маленькой комнате находились три женщины и несколько детей. Когда я ворвался, они закричали. Я оттолкнул их с дороги, чтобы добраться до узкой лестницы позади них. Когда я преодолел первые три ступеньки, лазерный разряд разогнал мрак и осветил тепловое пятно на металлической стене, но в цель не попал. Я допустил возможность, что Ерзи убегает и больше не выстрелит. «Ерзи Демидой! Если ты не виновен, остановись!» — крикнул я и бросился за угол лестницы. Я не стрелял. Ерзи Демидой был нужен мне живым. Он не был невиновен. Он знал, что я это знаю, и поэтому бежал. Через дверь, распахнутую с такой силой, что ее заклинило, я увидел, как его каблуки исчезают в окне. Надо отдать Ерзи должное. Прыгнул он смело, головой вперед, вытянув руки через неширокий проулок. Ерзи ударился о крышу на другой стороне, ловко перекатился и вскочил. Он оглянулся. Он был проворным, но запыхался. У всех обитателей подгорода здоровье ни к черту. Когда я спустил курок, высекая искры из толстой пластали у его ног. Бить по ногам — это трудно. Вот почему нужно целиться в центр видимой части мишени, но Ерзи мог прожить и без ноги. Чтобы говорить, ему нужны были сердце и легкие. Он яростно выстрелил в ответ. Лаз-разряд вспыхнул и погас, а на потолке осталась черная копоть. Я высунулся в окно более осторожно, чем Ерзи, сознавая, что стал хорошей мишенью, но тот не ждал, а вместо этого вскочил по трапу на более высокую крышу и побежал. «Стой!» — закричал я. Он не остановился. Я прыгнул, радуясь, что звуки нашего оружия поглощал шум бунта. Санкционеры были в полной боеготовности. Они собирались атаковать протестующих. Они всегда так делают, это неизбежно, но я не хотел оказаться тем, кто их разозлит. На моих руках и так полно крови. Мы бежали над толпой. От нее исходил сильный запах. Горячий и нарастающий ветер немытых тел и зарождающиеся болезни. Но люди энергично дразнили строй силовиков, стучали в барабаны, кричали и пели. Ерзи несся со всех ног. Я мчался за ним. Я сделал длинный прыжок и очутился на кровле лачуги, которая едва не провалилась. Он скакал с одного дома на другой с натренированной прытью, но я был быстрее Ерзи, обыкновенного пиона из нижнего города, чахлого от многолетнего беспорядочного питания. Преимущество моей работы – лучшая еда, которую большинство граждан едва ли когда-то увидят. Кроме того, у меня есть семейные связи. Суть в том, что я намного здоровее его. Я догонял его. Все ближе, ближе. Он прыгнул с обезьяньей легкостью, приземлившись на корточках на рифленую пластековую крышу. Она пружинила, пока он мчался на другую сторону. Я последовал за ним. Быть здоровее – значит быть тяжелее. Я приземлился на хижину, когда тот еще пересекал ее. Пластек поддался, и мы оба упали внутрь хибары. Мы приземлились на металлические стойки и сломанные пластековые листы. Я более неуклюже, чем Ерзи. Он встал первым. Должно быть, император приберег для меня благословенницу, так как Демидой потерял пистолет. Мой все еще оставался при мне. Я направил ствол на Демидоя, отчего тот замер на краю постройки. «Где она, Ерзи? Где дочка Марченски?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» Его голос был испорчен годами жизни в плохом воздухе. Он скользнул взглядом по улице, прикидывая. «Мы находились на высоте 6 метров. Прыгать придется далеко». «Даже не думай об этом», — сказал я. «Будет лучше, если ты пойдешь со мной сейчас». «Мы оба знаем, что это неправда», — ответил он и сиганул вниз. Я спустил курок и снова не попал в него. Я никогда не был отличным стрелком, а с левой руки выходит хуже прежнего. Слишком мало тренировок. Мою ногу придавил тяжелый рельс, но поднять его аугментикой оказалось нетрудно. Протез прочный, но мышцы и кости, к которым он крепится, принадлежат смертному человеку. Я ощутил жгучую, разрывающую боль, когда сработал механизм. Я вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ерзи вылезает из путаницы людских конечностей. Он проталкивался сквозь бунтующих, взбаламучивая сердитый поток в приливах-отливах толпы. «Стой!» — крикнул я, не решаясь выстрелить снова. Слишком много людей, слишком много санкционеров, только и ждущих предлога. Выругавшись, я спрыгнул вслед за ним, но приземлился хуже, ударившись о твердую землю, а не о мягкие тела. Острая боль пронзила мою голень до колена. Я проигнорировал ее, ковыляя вперед и ругаясь. Моя рука болела, колено тоже. «Ерзи, вернись!» Я пробирался сквозь живой лес тел, рук, ног. В толпе было жарко и смердело невыносимо. Лица мелькали мимо чередой шокированных и возмущенных выражений. Неуклюжее продвижение Ерзи оставляло канал смещенных корпусов, и раз или два я видел его впереди, оглядывающимся назад. Теперь настала его очередь перемещаться быстрее. Он был меньше ростом, привычней к сутолоке вроде этой, и его клятое троном колено не горело огнем, как мое. Я мог бы выстрелить из пистолета, я мог бы объявить, кто я такой. Хочется думать, ты достаточно умна, чтобы понять, сколь чертовски глупо это вышло бы. Ерзи сознавал свои преимущества передо мной и сокращал путь через скопление протестующих, отрываясь от меня и увеличивая расстояние между нами с каждой секундой. Он пытался уйти вперед, так чтобы я не мог видеть, куда он направляется, а после скрылся бы в зданиях подальше от сталь кургана, и я никогда не нашел бы его снова. Раздался громкий вой сирены. Блюстители взревели. Время пришло, и они атаковали толпу. Я услышал жужжание и треск шоковых дубинок. Протестующие сгрудились. Движение внутри людской массы стало хаотичным. Пение и выкрики превратились в пронзительные вопли. «Терра, осуди нас всех!» – прошептал я и набрал руну на своем кагитаторе, посылая коктейль из стимулятора и болеутоляющего в кровоток. Боль от ран сразу же ослабла. Я все еще ощущал ее, но она уменьшилась до приятной теплоты. Затем я вскинул пистолет и выстрелил. «Всем лежать! Дело пробатора!» И тогда раздались крики. Люди были слишком напуганы приближающимися санкционерами, чтобы реагировать на меня агрессивно. Вместо этого они бросились в рассыпную, спотыкаясь и падая наружу, как лепестки раскрывающегося цветка. Я отчетливо разглядел Ерзи в дюжине метров поодаль и метнулся за ним. Колено мое скрежетало, но без боли. В расступившейся толпе Демидою тоже стало легче маневрировать, и он протолкался наружу. Санкционеры все глубже проникали в ряды протестующих, используя стандартную тактику подавления беспорядков. В блюстители рекрутируют не самых умных, и они до нельзя предсказуемы. Клин силовиков врезается в скопище гражданских, обрушивая во все стороны удары. Толпа дрогнула. Это называют бунтом, но в основном оно не так, пока не вмешаемся мы. Большинство людей бежали, налетая на меня, но другие разворачивались, чтобы сражаться. Они шли против готовых к бою и наглухо бронированных санкционеров, не имея ничего, кроме обрезков труб и врожденного недовольства. Я не мог догнать Ерзи, но мог заманить его в ловушку. Я отклонился от сталь кургана и цепного барьера, подталкивая беглеца к лачуге мастерской около зоны отчуждения. Он смотрел через плечо, но видел меня и приближающуюся фалангу блюстителей. Толпа рассеивалась. Двигаться стало легче, поэтому я снова ускорился. Ерзи хотел смешаться с удирающими в многоквартирнике людьми, но я покачал головой и двинулся быстрее, чтобы оттеснить его обратно в гущу. Осознав, что санкционеры вот-вот схватят его, Демидой протиснулся мимо бегущих назад в кольцо мастерских вокруг корней сталь кургана. Я последовал за ним, прежде чем мои менее утонченные коллеги смогли меня настичь. Я оказался в большом сарае с высоким потолком, множеством свисающих ржавых цепей и рядами токарных станков. Ерзи был где-то там, где производилось «Император пойми что» для «Император пойми кого». Теперь я шел медленно. Сердце колотилось от стимов, а нога стала опасно горячей, но все выглядело кристально чистым и четким. Мне предстояло страдать за это на следующий день, но в тот момент мир представлялся оживленным местом, а каждая опасность – вызовом. С противоположной стороны улицы послышались выстрелы, казавшиеся на таком расстоянии ничтожными и нелепыми. Вопли толпы звучали, как плач морских птиц вблизи океана. Санкционеры выкрикивали угрозы. Они выбивали двери, раздавались резкие приближающиеся удары, но здесь все еще было достаточно тихо, чтобы я мог слышать неуклюжий бег Ерзи. Я последовал за ним. Его слабое здоровье начинало сказываться, и он замедлялся. Ирония заключалась в том, что его хозяева, вероятно, заботились о нем больше, чем якобы легитимные владельцы этого округа родили о жителях. Но его боссы все же проявляли недостаточно внимания. Именно так я всегда и добираюсь до этих людей. Через мягкое, незащищенное подбрюшье из обиженных и обездоленных. Я почти жалел Ерзи Демидоя. Он громко задыхался. Эхо разносилось по машинному цеху. «Я тебя слышу, Ерзи! Ты хрипишь, как сломанный мотор!» — позвал я. «Просто остановись, мужик! Давай поговорим!» «Они убьют меня! Они убьют мою семью!» — крикнул он в ответ. Я развернулся в ту сторону, откуда донесся голос, и, крадучись, пошел туда. Колено одеревенело и распухло, делая мою походку неуверенной, пульсируя от жара, как термоядерный реактор, но я держал оружие наготове. Я водил пистолетом туда-сюда, сжимая его обеими руками, прикрывая углы, балки над головой, основания станков, все места, где мог прятаться Ерзи. Я подошел ближе, и он дал дёру. Они всегда так делают. Он быстро, словно крыса, побежал по проходу между двумя рядами верстаков к двери, ведущей к цепному ограждению. Я последовал за ним, держа палец живой руки на спусковом крючке. Я не торопился, ожидая шанса для прямого выстрела. Между Ерзи и дверью тянулся ряд поддонов с ржавым ломом. Ему пришлось карабкаться по железу. На этот раз, выстрелив, я попал. Ерзи вскрикнул. На брючине расцвело темное пятно. Он завалился с поддона лицом вниз и рухнул. Мелкий ублюдок не растерял боевого духа, потому что встал и, хромая на раненую ногу, заковылял к двери. Я последовал за ним, едва ли более грациозно. Я с трудом сгибал колено, и мне пришлось обойти металлолом. Ерзи быстро слабел. Он выбрался за дверь, но на большее был не способен и уже полз, когда я вновь нашел его. Смерть терпеливо шла за ним. И я не говорю метафорически о себе самом. Должно быть, я задел артерию у него в ноге, потому что он истекал кровью, оставляя широкий след на металле. Цепная завеса располагалась в 6 метрах от задней стены мануфактурума. С другой стороны лежала пропасть между Алектой и суверенной территорией мира кузницы. Там царила темнота, означавшая наличие глубокой шахты, и откуда-то постоянно дул сквозняк, заставляя цепи раскачиваться и звенеть на 100 метров в обоих направлениях. Я слышал, как бормочут себе под нос механизмы. В зарослях труб на марсианской стороне светились огни. Я вскинул пистолет, целясь Ерзи в спину. В этом не было никакой необходимости. Я уже и так его убил. «Облегчи душу, Ерзи Демидой! Скажи мне, где дочка Марченцки?» «Ты не священник!» — выдохнул он, упрямо пробираясь к цепям по покрытой металлом земле. «Император тебя покарает, если ты умрешь со злом в сердце!» «К черту императора!» — прорычал Ерзи. Он достиг цепей. Шахта зияла. Он подтянулся к самому краю и перекатился на спину, чтобы смотреть мне в глаза. Он дышал часто и неглубоко, словно умирающий. «Император ничего для меня не сделал ни разу. Он приговорил меня и весь мой род жить в этой дыре в земле. Так что от чистого сердца пусть возьмет свой золотой священный троном клятый меч и трахнет им себя». «Я могу тебя спасти», — сказал я. «Тебе не обязательно умирать. Залатаешь эту дырку в ноге. Поможешь мне и получишь награду». Он рассмеялся. «Ну да, град пуль или костер грешника. Лорды и леди, они не из тех, кто прощает». Я встал над ним. «Я тебя не застрелю». «Знаю», — сказал он. «Я помогу твоей семье». Он ухмыльнулся, побежденный. «Я почти в это верю. Слышал, ты хороший человек, Ноктис. Тем больший дурак, скажу я тебе. Какой прок, Варангантюа, от хороших людей?» «Тебе не обязательно умирать». Я убрал пистолет в кобуру, чтобы показать, что не шучу. Он улыбнулся. «Знаешь, как мы говорим тут, внизу, все мы рождаемся мертвецами». Я не мог предвидеть, что случится дальше. Я рванулся к его ноге, но он перевалился через край обрыва руками, жилистыми от целой жизни неустанного труда, и беззвучно канул во тьму. Раздался громкий треск, наподобие тех, что генерирует крупный лазразряд. За ним последовала вспышка. Я приблизил лицо к цепям, но знал, что просовывать голову не стоит, и не увидел ничего, кроме покачивания звеньев. Я вздохнул. Действие стимов и анестетика уже заканчивалось. Мои колено и бок начали болеть. Хромая, я побрел в машинный цех. В дальнем конце здания было шумно и опасно, но больше идти было некуда. Из дверей выскочили 3 санкционера. Они увидели кровь, увидели меня. «Стоять! Во имя Лекса Лекто!» «Уже стою!» Я поднял руки. «Можете опустить оружие, я проба...» У одного из них был сетимет и порочная потребность использовать его. Блюститель обрыскал меня облаком сжимающих нитей, которые выжили воздух из моих легких, а с ним и возможность говорить. Один из его товарищей поднес к моей голове дубинку, приглушил заряд и стукнул меня в висок. Ненавижу эти штуки, как будто тебе врезал огрин. На какое-то время все исчезло. Я все еще сдирал куски паутины с пальто, когда дверь оплота скользнула назад. «Выглядишь дерьмово», — сказал Балтхейс. Он ухмылялся. «Этот мужик — засранец, но мне он в некотором роде нравится. У меня болит голова, прострелено колено, и я порвал все мышцы на боку». «Модная аугментика не делает одолжений», — изрек Балтхейс. Я встал со скамьи. По правде говоря, болели не только голова, колено и бок. Болело все, кроме металлической руки, и потому она ощущалась более чужеродной, чем обычно. «Попробуй изречь это, когда потеряешь руку», — сказал я и, прихрамывая, вышел. «Я вразумлю моих людей», — сказал он. «Ага, до или после того, как угостишь их выпивкой». Он положил руку мне на плечо. Я поморщился. Ты нашел того, кого искал?» «Нет», — ответил я. «Скажем так, он сам нашел выход из бед Варангантюа». «Очень жаль», — сказал Балтхейс. Думаю, он говорил серьезно. «Очень жаль», — сказал я и заковылял через дорогу к своей машине. Мне нужно было покормить кошку. В тот момент ничто другое не казалось важным. «До встречи, Симеон Ноктис!» — крикнул Балтхейс. Я проигнорировал его и позволил автоприводу отвезти меня домой. Я пишу это позже, в тот же день. Мне все еще хреново. На то, чтобы подлечить колено, уйдет не меньше недели. Ветер стихает. Следом начнутся дожди, а потом снег. Всего через несколько дней. Глашатай зимы протрубил в свою трубу, как говорят провидцы, за полпланша в ряду жестянщиков. Я до сих пор не нашел дочку Марченцки. Демидой был моей лучшей зацепкой, и я ее потерял. У меня будут проблемы. Не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь эти слова. Не знаю, смогу ли я тебя найти. А даже если и найду, что тогда? Ты изменишься. Куда бы они тебя ни послали, Алекто для тебя будет просто одним из миров, а Варангантюа — одним городом среди миллионов других выгребных ям. Лучшее, на что я могу надеяться, что ты однажды прочтешь эти заметки и сможешь немного узнать меня как человека. Надеюсь, ты не осудишь меня за то, какой я есть. Я не знаю, что я за человек. Возможно, когда-нибудь узнаю. Может быть, Ерзи сказал правду. Может, я действительно хороший человек, а может, это и впрямь делает меня глупцом. Теперь его слова беспокоят меня. Какой прок Варангантюа от хороших людей? Конец расшифрованного фрагмента дневника. Текст читал Кирилл Головин.